Сноска. Эрройна. Женщина из народа Эрройя. Конец сноски. Поначалу это можно было перетерпеть, но теперь, когда Диан Джейвидж стал по ночам просыпаться и жалобно скулить, словно от невыносимой боли и тоски, Бирюза перепугалась не на шутку. Сначала думала, заболел, но знахарь, поднятый с позаранку, развеял опасения. «Здоров твой приемыш! Крепкий мальчонка, сразу видна хорошая старая кровь!» Луговой легонько шлепнул малыша по попке, но тот лишь радостно взвизгнул и намертво вцепился ручонками в бороду невольного своего обидчика. «Может быть, с родной мамой тоскует?» Знахарь пожал плечами. «За обычными детьми такой чувствительности не водится, но так-то ж обычные!» «Скучно ему. Ты ему мало времени уделяешь, а дитю все интересно». Бирюза удивилась. Девочки столько внимания к себе не требовали почему-то. «Ну, песенку ему спой, пока очага возишься. Разве тебе так сложно?» И она стала петь избраннику великого неспящего. Только не детские бессмысленные потешки, а настоящие сказания Эра. Само как-то так получилось. Хотела затянуть «Мышка украла ромашку», а вышло сказание о рассветных днях, о том, как 700 лет назад предки Эрроя отказались принимать новую веру, не поверили клирикам, не предали завета, а ушли навстречу рассвету в поисках земель, где никто не будет указывать им, во что верить и кому поклоняться. О том, как дошли они до высоких гор и бескрайней пустыни, до синих скал и стремительных рек, назвав безлюдную до той поры страну Ар, то бишь последняя, и за 300 лет благословенного неспящим покоя вернулись к самым истокам, стали кочевниками, как их далекие пращуры, когда-то бродившие по великому Эльлору вслед за стадами. Земля же Арра оказалась щедра к своим пришлым детям, одарив их сполна здоровьем, силой и выносливостью. Бирюза так увлеклась, что не заметила, как малыш перестал конючить, свернулся клубочком на одеяле и совершенно молча слушал длинную тягучую песню, будто и в самом деле понимал каждое слово, чего, разумеется, произойти не могло. «Потому кихтанцы так и не смогли нас завоевать, малыш, потому что мы сроднились с Аром так же крепко-накрепко, как дитя в чреве связано с матерью пуповиной», улыбнулась Эрройна и, не выдержав, добавила. «А потом пришел твой отец и выполнил первую часть завета. Теперь Ар стал Эльлором. Осталось только сделать Эльлор Аром. У тебя должно получиться, Диан Джейвидж». И в очередной раз подивилась, до чего же взрослый взгляд у этого ребенка. Всю следующую ночь мальчик тихонечко плакал, выплевывал грудь и отбивался кулачками. Не помогали укачивания на руках, не спасла любимая погремушка. Едва рассвело, Бирюза пошла к песчаному. «Я сердцем чую, он по матери плачет. У самой сердце разрывается так жалобно», – пожаловалась она Кассе. Старик задумчиво поскреб щечинистый подбородок и, удивительное дело, снизошел до ответа. «Иди, что-нибудь придумаю». Обычно песчаный ограничивался раздраженным покашливанием и брезгливо морщился. Люди ему надоели до крайности, от звука их голосов у него в ушах звенело. Устал он, от всего на свете устал. От солнца, от неба, от человеческих лиц. Эрроя, если одолеют первые два десятка лет, живут долго, а наделенные даром так и вообще слишком долго, как, например, Касси Песчаной. Ближе к вечеру, когда Бирюза уже не знала, как унять хнычущего и отказывающегося есть ребенка, Касси явился к ней в дом и принес птенца-вороненка. Уже квелого и по всем признакам явного нежильца на этом свете. Положил несчастную птицу на пол, невдалеке от извивающегося на тюфячке Диана. Вороненок недовольно каркнул и тем самым привлек внимание мальчика. А дальше Эрройна и Касси только смотрели и диву давались, причем на равных, несмотря на 70 лет разницы в возрасте. Диан перевернулся со спины на живот, поднялся на четвереньки и попытался ползти к птенцу. Ничего у него не получилось. Зато вороненок кое-как доковылял к малышу и уселся в прямой досягаемости маленькой цепкой ручонки. Диан, в свою очередь, словно гигантская гусеница, странным маневром перекатился навстречу. «Удавит или не удавит?» – гадала бирюза. Но ладошка мальчика уютно устроилась на спинке птенца. Вороненок не возражал. Напротив, он сам прижался к малышу. «Теперь ты видишь?» – молвил Касси и выразительно поглядел на Эройну. «Теперь ты веришь?» «К чему вопросы, если бирюза и раньше-то не сомневалась?» «А если он захочет увидеть мать и отца, то поверь, они сами к нам дорогу найдут», – заверил ее песчаный. И ушел восвояси по своим незаметным стариковским делам. А птенец остался, очень быстро, за какую-то декаду превратившись из задохлика в упитанного, крылатого и наглого подростка. Птичьи дети растут быстрее человечьих, что правда, то правда. Все в жизни когда-либо случается впервые, хорошее и плохое. Первый шаг, первое слово, первый поцелуй. Как бы банально это ни прозвучало, так же, как первое предательство и первая безвозвратная потеря. И хочется того или нет, но мы обречены помнить такие моменты. Мать бережет первую улыбку своего любимого чада до смертного одра, словно драгоценную жемчужину. Подлый удар в спину от того, от кого не ждешь подвоха, оставляет зарубку на душе тоже на всю жизнь. Рождение и смерти, потери и обретения – все это вехи человеческой жизни, без которых ее и вовсе не бывает. Ожидание же – вещь еще более хрупкая, им свойственно рушиться от одного только дуновения ветерка вероятностей, особенно если планы нарушены с самого начала. Дейджина старалась изо всех сил, честно-пречестно старалась отнестись к произошедшему философски. Повторяла многожды прочитанные сентенции мудрецов, вспоминала простые жизненные истины о том, что соплями тележное колесо не смажешь, а слезами делу не поможешь. Чтобы не завизжать, не затопать ногами и не поджечь станцию, а заодно и мерзкий паршивый аламурих к чертям собачьим. Дабы Рос Джевидж, скользкая хитрая тварь, где бы он сейчас не был издалека, видел столб огня и дыма и знал, она... Да и Джина Махавир ему эта подлость не забудет никогда. По крайней мере, еще 150 лет, так точно. Экспресс опоздал на 5 часов. И все это время великая эллорская магичка проторчала в здании вокзала, изнемогая от злости. Плевать ей было на сарайобразный вокзал и на угрюмо сопящего за спиной Бериду. Не смущали унылые лица аборигенов, не воняло из общественного сортира, расположенного рядом. Но это пальто, это уродливая яично-желтая тряпка, скроенная косоруким одноглазым уродом, по всей видимости, для любимого огородного пугала, бесила чародейку несказанно, аж кожа чесалась от отвращения к себе. У нынешней куртой обладательницы гардеробной комнаты размером с конюшню, битком набитой нарядами, несмотря на низкое происхождение, наличествовал тонкий художественный вкус». От переживаний у мисс Махавир не только дергалась века, но и шевелилась коса, уложенная вокруг головы в весьма узнаваемую прическу. «Что мы делать-то будем? Сидеть здесь? Проследим, куда они отправятся?» «Берида, заткнитесь ради всетворца!» «Нет, ну, я не понимаю совершенно». «Вам и не нужно ничего понимать, но я хотел бы знать». «Берида, я вам уже объяснила, что действовать мы будем по моему плану, а не по вашему». Был бы у мисс Махавир капюшон, как у магалийской кобры, она бы его раздула. «Если же вы не умерите свою болтливость, я превращу вас в какое-нибудь нехорошее животное, в крысу, например. В большого, толстого, лыцого, подсюка», – пообещала магичка. Когда у волшебницы пальцы непроизвольно сжимаются на рукояти магического жезла, это, как правило, производит впечатление более сильное, чем все грозные обещания. Берида тут же заткнулся, надеясь, что приезд чародейкиного недруга развеет ее пламенный гнев. Экспресс, хоть и с преступным опозданием, но прибыл к перрону, а вот Джевиджи и его благоверной там не было. Сначала Дейджина не поверила своим глазам.